Она натянула майку, плотно облегавшую ее грудь. «Отчасти поэтому и ты мне нравишься». «А почему бы тебе не выйти замуж за более пожилого мужчину?» «О, они слишком проницательны и сразу меня раскусывают». «И хопс, в 3 секунды». «Но ты ведь виделась с ним еще раз?» «Да». Должно быть, это взбесило Саймона. Она шумно выдохнула. «О, да». И снова начала рассказывать мне, как Хопс прислал ей небольшой подарок, а Саймон пристал к ней с расспросами, откуда он взялся. «И что ты ему рассказала?» «Я сказала, что это просто подарок от друга». «Но Саймон видел ту видеокассету, а значит, все то же самое, что и ты. Поэтому он и устроил эту штуку с миссис Сигал. Я хочу сказать, что до некоторой степени подозревал нечто подобное, но, знаешь, не имел ни малейшего представления, как это было сделано. Я не понимала, как это можно устроить». Она нашла в стенном шкафу джинсы. «В любом случае, главное в Чарли то, что он никогда не причинит мне боль. Он всегда будет мил со мной». В ее словах не чувствовалось симпатии к Чарли. Тут была какая-то загвоздка для нее, словно ее заставили выбрать из двух зол. И Чарли был меньшим из них. Как подсказывает мой опыт, у мужчин и женщин, обладающих эдакой животной стойкостью, стойкость эта сформирована ходом событий. Они узнают, что жизнь требует умения хладнокровно переносить любую боль. Ни я, ни моя жена не принадлежим к людям такого типа. И мне хотелось бы быть уверенным, что и мои дети не станут такими. Но мир полон этих людей. Среди них и чернокожие мальчишки на улице, которым нет еще и 8 лет, и китаянки, торгующие свиными головами в центре города, и многие полицейские. Они будут делать все необходимое, чтобы выжить. Они будут скрывать и защищать свою ранимость ото всех, за исключением тех, кто не может причинить им боль. Но самое главное, они будут утверждать свое превосходство, если оно появится. Зазвонил телефон, Кэролайн сняла трубку. «Ой, привет, дорогой!» С минуту она просто слушала. «Да, да, блеск, конечно, смогу! Он в моем ящике!» «Разумеется, отлично! Да-да, пока!» Она положила трубку и посмотрела на меня. «Завтра я улетаю в Китай!» Потом мы сумели попрощаться. И даже если этот момент должен был стать последним, когда мы вообще видели друг друга, догадаться об этом было невозможно. Такой беззаботной была Кэролайн. Я видел, что мысленно она уже переключилась на поездку, на Чарли, одежду, паспорт, остальной мир. Но теперь я кое-что знал. Мне, например, было известно, что ключ, как и сказал Хопс, действительно находился в квартире Кэролайн. И я помнил, что в полиции беседовали с корейцем, владельцем дома номер 537 по восточной 11-й улице, а не с Сигалами. Я также знал, что Саймон Краули заезжал домой к миссис Сигал в день своего исчезновения. Я позвонил миссис Сигал из телефонной будки рядом с домом Кэролайн. «Мне нужно задать вам еще пару вопросов», — сказал я ей. «Подождите, я только переверну звук у телевизора». Услышав снова в трубке ее голос, я спросил, хорошо ли она помнит тот день, когда Саймон был у нее в последний раз. «Да, конечно». «Скажите, в тот день он что-нибудь взял у вас?» «Не помню». «Ключ. Не брал ли он у вас какой-нибудь ключ?» «Возможно, брал». «Ключ от дома номер 537 на Восточной 11-й улице». «У нас много ключей». Я попытался вспомнить дату, когда был продан этот дом. «Миссис Сигал, я полагаю, что вы уже закончили операцию по продаже этого здания новому владельцу, какому-то корейцу. Вам, вероятно, пришлось отдать ему ключи от дома. Видите ли, я случайно узнал, что он получил эти ключи». «Да». «Ну тогда зачем вы хранили у себя дубликаты этих ключей?» «Ох, я ничего не помню. Они собирались снести здание, вот как было». «Да». Было во всей этой истории что-то, чего я никак не мог понять. У Саймона был ключ от дома номер 537. Но ведь новые владельцы поставили там другие замки. Возможно, замки сменили не тогда, когда он туда входил, а потом, через несколько дней после его смерти, но еще до того, как нашли его тело. По вашим словам, вы, миссис Сигал, знали, что именно там и нашли Саймона. И знали это точно. Я... Да. Так почему же вы не сказали в полиции, что у Саймона был ключ от этого дома? Мистер Рен, я... Это было очень трудное время. Мы страшно нуждались в деньгах. Она замолчала. Я слышал в трубке лишь ее взволнованное дыхание. Наконец-то я кое-что понял. А может быть, все дело в том, что вы... Миссис Сигал и новый владелец дома скрыли некую часть сделки. Вы продали ему дом по очень низкой цене и получили взятку наличными, не так ли? Все это, знаете ли, очень сложно. Мы, конечно, условия мы обговорили. Я повесил трубку. Она была сильно напугана и ничего больше. Полиция не сумела объяснить, как тело Саймона Краули оказалось на месте снесенного здания, заранее предположив, что он не был в здании до своей кончины. Но наличие ключа у миссис Сигал разрушало это предположение. Допустим, Саймон вошел в здание, воспользовавшись ключом. Но разве полиция нашла хоббсовский ключ на теле Саймона и затем вернула его Кэролайн? И это была важная деталь, и я прочел бы об этом в отчете детективов. Полицейские быстро установили бы, что ключ подходит к замку, нашли бы объяснение, откуда там взялось тело. Нет, если ключ и покинул здание, то каким-то иным способом. Его одиссея выглядела так. Он попал во владение Кэролайн, затем его взяли люди Хоббса, а потом сам Хоббс. Теперь он у меня. Но потом до меня дошло, что ключ не имел отношения к проникновению Саймона в здание. По крайней мере, он не позволил бы ему войти в дом номер 537 через парадную дверь, поскольку, как говорилось в отчете детективов, компания Jack A. Demolition перед сносом соорудила навес над тротуаром спереди и позади дома. Чтобы добраться до парадной двери дома номер 537, Саймону понадобился бы ключ от замка цепи, закрывающей дверь навеса. А уж его у миссис Сигал не было. Это запутывало дело. У меня был ключ, который, возможно, подходил к уже несуществующему зданию, и который нельзя было использовать, когда здание достаивало последние дни. Это сводило меня с ума. В этом деле было что-то, чего я не понимал. Моя машина все еще оставалась в Квинсе, так что мне пришлось взять такси, чтобы отправиться в Элфибет-Сити. Отходящие от проспекта заснеженные улицы были почти безлюдны. На 11-й улице я нажал кнопку звонка дома номер 535, и через минуту мне ответила миссис Гарсия. Она впустила меня, и мы пошли по коридору, еще раз вниз по короткой лесенке, мимо детских велосипедов, через дверь с табличкой «Контора», туда, где ее зять Луис сидел за своим маленьким письменным столом. «А? Что это?» Он поднял глаза, словно выйдя из транса. «Тебе знаком этот ключ?» — спросила его Эстрелла Гарсия по-испански. Она передала Луису ключ. Он посмотрел сперва на меня, потом на ключ и сдвинул очки с толстыми стеклами на кончик носа. Он подходит к подвальным дверям со стороны тротуара. — К подвальным дверям? — Да, к дверям, которые открываются снаружи дома. Где вы его взяли? Я сказал, что это был ключ миссис Сигал. Он устало кивнул. Все совершали глупости, но только не он. — Зачем Сигалам ключ от вашего дома? — Пойдемте. Я и так мог бы объяснить, но... Лучше, если вы посмотрите сам. Он встал, надел пальто, шапку, шарф, прихватил с собой пару перчаток, и вышел из комнаты. Я последовал за ним.